Глава 12. Таких не бывает. Зоя напланировала на целый день кучу дел. Сначала она отвела мальчишек одного в школу, другого в садик, затем собрала все документы и отправилась в суд подавать заявление на алименты и развод. В голове вырисовался четкий план действий, что нужно сделать в первую очередь. На подачу заявления у нее ушло всего полчаса, это вместе с составлением документа и очередью. Она заскочила в жилконтору и поинтересовалась, как можно выписать мужа. Если он не проживает в квартире, то зачем ей оплачивать счета за лишнего человека? «Ой, девушка, это не к нам, мы таким не занимаемся. Это в паспортный стол. А вы из какого дома будете?» — поинтересовался мастер, молодая женщина с ярким макияжем. Зоя назвала номер дома. «Это вам нужно в паспортный стол на Луговой. Знаете, где находится?» — спросила работница жилконторы. «Да, конечно». «Если вы собственник, то, по идее, должны быстро выписать. Хотя я не знаю, как сейчас вся эта процедура проходит. Раньше у нас всем занимались, но это давно было». «Спасибо вам большое», — поблагодарила Зоя. «Да не за что», — махнула пухлой ручкой женщина. Зоя побежала в паспортный стол и с ужасом обнаружила огромную очередь, хвост которой торчал из дверей. Ей нужно было только спросить, какие документы нужны для выписки. Она пыталась протиснуться в здание, но народ ее все время отпихивал. «Мне только спросить», — чуть не плача сказала женщина. «Всем только спросить, а потом они прописываются сами и весь свой колхоз прописывают», — зло ответил какой-то мужик и оттащил Зою в конец очереди. «Мне нужно знать, какие документы принести для выписки мужа», — прошептала она. «Девушка, если вам нужна консультация, то вы ее в МФЦ можете получить. Может, там удастся даже все оформить», — посоветовала какая-то дама в годах. «Я сюда уже четвертый раз прихожу. Мне справка нужна для нотариуса. Никак попасть не могу». «Что за безобразие?» — вздохнула Зоя. Она не стала отстаивать очередь, а отправилась в ближайший МФЦ. 10 лет тому назад Зоя прописала в своей квартире мужа. Он был деревенским, а новая должность требовала городской прописки. Она любила его. Да и Борис, казалось, тоже. Когда они познакомились, Зойка похоронила бабушку, единственного родного человека, который любил и понимал ее. Она была раздавлена горем. Мама в тот период времени требовала поделиться наследством с младшим братом. Она преследовала дочь, давила на нее, пыталась манипулировать. «Зойка, так нечестно. Тебе вся квартира, а Витюше ничего. Он твой брат, ты обязана с ним поделиться», — говорила мать. «Квартира двухкомнатная, ее можно продать и поделить деньги пополам. Ты себе сможешь купить комнату в общежитии, это будет справедливо, а то все себе захапало. Так уж и быть, мебель и барахло можешь себе оставить». Девушка только давилась слезами и уже готова была пойти на уступки матери, лишь бы та от нее отстала. В маме взыграла жадность, и она выставила квартиру на продажу, не спросив Зою. Но тут появился Борис в ее жизни, и разговоры о продаже как-то постепенно сошли на нет. С мамой у Зои были сложные отношения. Откровенно говоря, женщина не любила дочь. Когда девочке исполнился годик, ее отца зарезали в пьяной драке. Мужчина после работы пошел не домой, а отправился вместе с коллегами в кафе отмечать юбилей одного из них. Между посетителями произошла стычка, которая переросла в драку, в результате чего Зоин отец получил несколько ножевых ранений и скончался, не доехав до больницы. Мать Зои не особо долго горевала. Через пару месяцев привезла дочь к свекрови со словами: «Я молодая, мне нужно строить свою жизнь, а она мне мешает. Ваш сын виноват в своей гибели, так что воспитывайте ее сами». Так Зоя осталась на попечении у бабушки. Мама не особо не интересовалась их жизнью, лишь изредка подкидывала какую-то денежку и кулек конфет на Новый год. Через несколько лет мать нагулялась и вышла второй раз замуж. В браке родился младший брат Витюша. Тогда Зойку забрали назад в семью. Мама не справлялась с младенцем. На тот момент девочке было всего 8 лет. Бабушка всеми силами пыталась вернуть Зою, но каждый раз мать забирала дочь со скандалами домой, им требовалась нянька. Вот тогда девочка почувствовала в полной мере всю нелюбовь матери. За любую провинность она получала скакалкой по ногам. Зойке приходилось выполнять всю работу по дому и еще приглядывать за Витюшей. В 14 лет на нее стал засматриваться отчим. Нет, он не домогался ее, просто мог иногда сказать, что, дескать, девочка растет такой же красивой, как ее мать. После парочки таких комплиментов Зою отправили назад к бабушке, чему она была несказанно рада. Бабушке не стало, когда Зойке стукнул 21 год. Она вернулась из университета и нашла уже бездыханное тело. Инфаркт был беспощаден и жесток, и не дал никаких шансов на выживание. Девушка обратилась за помощью и поддержкой к матери. Конечно, она помогла с похоронами, предварительно обшарив все шкафы в поисках чего-нибудь ценного. Каким-то чудом не нашла заветную шкатулку, но выгребла все имеющиеся наличные деньги, обрекая дочь-студентку на полуголодное существование. «Мама, как же я буду жить?» — спросила Зоя у матери. «Официанткой пойдешь», — отмахнулась мать. «И так пришлось свои деньги на похороны добавлять. Ты уже взрослая корова, сама заработаешь». Зоя действительно потом устроилась на подработку в столовую на раздачу. Там они и познакомились с Борисом, который просто очаровал неискушенную девушку своими манерами и обходительностью. Она влюбилась в представительного молодого человека, к тому же он был старше ее на 5 лет и казался ей взрослым и надежным мужчиной.